«Когда отошли воды?» — спросил он. На этот вопрос девушка ничего внятного ответить не могла. «Слишком большая голова», — повторяла она раз за разом, словно эхо. Этот факт, очевидно, поразил ее настолько, что она не могла больше ни о чем думать. Насколько доктор мог ориентироваться, они ехали на юг, вдоль Лангасы. Снегопад чуточку поубавил, но ветер дул с той же свирепой силой. На Дворцовой улице фонарщик героически пытался зажечь уличный фонарь. С острова Кнайпхоф доносился перезвон колоколов. Доктор удивился, по какому поводу звонят колокола в 10 часов вечера в такую бурю. Это так заинтересовало его, что он наклонился вперед и спросил кучера. «А разве господин не слышал?» — проревел тот, превозмогая вой ветра. «Ландак решил идти походом на Бонапарта. Будет еще одна мясорубка. Можете мне поверить». Гёц снова опустился на сиденье. На какое-то мгновение сознание его отвлеклось от профессионального долга, и девица, хнычущей по поводу горькой судьбы ее сестры по несчастью. До Гёца уже целую неделю доходили подобные слухи, но он не придавал им значения, поскольку слухи были единственным наследием проигранной войны. И вот теперь, вдохновленная успехами русской армии, прусская знать решила восстать против французского порядка. Доктора бросило в дрожь при воспоминаниях о трех походах, в которых он по долгу службы принял участие и чудом остался в живых. И худшим из всех была битва при Ауэрштате, когда прусские гренадеры были наголову разбиты дивизиями маршала Даву. Кошмары этого побоища преследовали его еще и сейчас. Жуткие рваные раны от французских снарядов, колотые штыковые раны, проткнутые легкие и кишки, оторванные руки и ноги, ожоги, от которых взрослые мужчины плакали, как новорожденные дети. Скорчившись в позе плода, они звали мать, сосали палец и умирали. В палатке для перевязок они оперировали сутки напролет, топчась в неописуемой каше из крови, испражнений и отрезанных конечностей, в невыносимой атмосфере страха смерти и бессмысленных молитв, от которой мог упасть в обморок самый черствый и бесчувственный человек. Но правдой было и то, что сказал позже ближайший начальник Гёца за стаканом портвейна в офицерском клубе в Берлине. Если бы они не побывали в этом царстве смерти, они не смогли бы впоследствии спасти многих из своих больных. Они стали виртуозами по части остановки кровотечений, по сшиванию резаных ран, по отделению изуродованных конечностей, которые они сбрасывали в кучу. Они делали ампутации во сне почти без обезболивания, с помощью стакана самогона и тихой молитвы, но ценою. И Гёц это прекрасно понимал, пытаясь истолковать свои сверхъестественные кошмары, ценою за все это был страх. И страх этот не оставит их до тех пор, пока не придет их черед расставаться с жизнью. Ибо этот страх, страх после всех войн, как тень, остался с ними навсегда. И теперь, думал он, сидя в санях по дороге в гнездо любви своей безоблачной юности и прислушиваясь к звону колоколов, и теперь они опять готовы воевать, дабы прославить поруганную прусскую честь. Поэтому и звонят они в эту дикую пургу. Граф Йорк, Александр Цудона Шобитен и барон Харденберг, чтобы вдохнуть мужество в короля, прячущегося со своим двором в Мемеле. Они ехали в облаке снежной пыли по Принценштрассе. Доктор выиграл дуэль жуткими воспоминаниями о полевой хирургии